Глава 35. Амбра Видаль стояла одна в каюте речного такси, запахнув накинутый на плечи фрак Роберта Лэнгдона. Когда профессор спросил, как она согласилась выйти замуж за человека, которого не знает, Амбра ответила честно: «Он не оставил мне выбора. Помолвка с принцем — трагическая ошибка. После всего, что случилось сегодня, это окончательно ясно. Он тогда поймал меня в западню. Я и сейчас в западне». Глядя на свое отражение в грязном иллюминаторе, она чувствовала себя бесконечно одинокой. Амбра Видаль никогда не жалела себя, но сейчас готова была заплакать. Она совершенно беззащитна и брошена на произвол судьбы. «Я согласилась выйти замуж за человека, который причастен к жестокому убийству». Принц решил судьбу Эдмонда одним телефонным звонком за час до начала мероприятия. Амбра заканчивала последние приготовления перед появлением гостей, когда в ее кабинет, отчаянно размахивая листком бумаги, ворвалась юная секретарша. «Сеньора Видаль, для вас сообщение!» Задыхаясь от возбуждения, она лепетала, что буквально минуту назад в приемную музея поступил чрезвычайно важный звонок. «Определитель номера показал, что это из Королевского дворца Мадрида», — с придыханием говорила она. «Я, конечно, сняла трубку. Звонили из офиса принца Хулиана». «Звонили в приемную?» — спросила Амбра. «Но у них же есть мой номер». «Помощник принца сказал, что пытался дозвониться вам на мобильный», — объяснила секретарша. «Но ему не удалось». Амбра проверила телефон. Странно. Никаких пропущенных вызовов. Потом она вспомнила, что техники только что тестировали систему подавления сотовой связи в музее, и помощник Хулиана мог звонить как раз в тот момент, когда ее телефон был недоступен. «Принцу позвонил друг из Бильбао, очень важный человек, который хотел бы присутствовать на сегодняшнем мероприятии». Девушка протянула Амбре листок. «Он просил включить его в список гостей». Амбра посмотрела на листок. «Адмирал Луис Авила, в отставке, ВМФ Испании». «Отставной адмирал военно-морских сил Испании?» «Помощник оставил телефон. Вы можете перезвонить и уточнить детали, но у принца Хулиана сейчас начнется встреча, так что он может быть недоступен. Помощник сказал, принц надеется, что своей просьбой не поставит вас в неудобное положение». «Неудобное положение», — раздраженно подумала Амбра. «И это после всего, что мне пришлось пережить по его милости». «Я позабочусь об этом», — сказала она. «Спасибо». Юное создание упорхнуло в упоении, словно только что выполнило поручение самого Господа Бога. Амбра смотрела на бумажку с нескрываемым раздражением. Принц считает возможным вот так беспардонно пользоваться своим положением, несмотря на то, что решительно возражал против ее участия в этом мероприятии. «Ты опять не оставляешь мне выбора», — подумала она. «Если она проигнорирует просьбу принца, то на входе в музей разыграется неприятная сцена между охраной и заслуженным морским офицером. Сегодняшнее мероприятие продумано до мелочей и вызывает беспрецедентный интерес СМИ. Не хватало только публичного скандала с высокопоставленным другом Хулиана». Авилу не проверяла служба безопасности. Он не входил в чистый список, но начинать проверку было уже поздно. А кроме того, оскорбительно для адмирала. В конце концов, если он смог запросто позвонить во дворец и попросить будущего короля об услуге, то это явно не случайный человек. Не имея времени для размышлений, Амбра приняла единственно возможное решение. Она вписала адмирала Авилу в список гостей на входе и добавила в базу данных дистанционных экскурсий, чтобы ему активировали персональную гарнитуру. Затем она вернулась к своим делам. «И вот Эдмонд мертв», — думала Амбра, стоя в темной каюте речного такси. Она попыталась отвлечься от горьких воспоминаний, и вдруг ей в голову пришла странная мысль. «Я ведь не говорила с Хулианом. Все делалось через третьих лиц». Забрезжил слабый лучик надежды. «А вдруг Роберт прав? Что, если Хулиан к этому не причастен?» Она на минуту задумалась и быстро вышла из каюты. Американский профессор одиноко стоял на носу катера, опершись на рейлинг, и смотрел вперед. Амбра подошла и встала рядом. Катер уже вышел из главного русла реки Нервьон и мчался на север по узкой протоке, похожей скорее на тесный канал с отвесными глинистыми берегами. Мелководье и почти сомкнувшиеся высокие берега пугали Амбру, Но капитан невозмутимо вел судно на максимальной скорости, освещая путь мощными носовыми огнями. Она рассказала Лангдону о звонке из офиса принца. Известно только, что звонок в приемную музея пришел из королевского дворца Мадрида. В принципе, мог позвонить любой и назваться помощником Хулиана. Лэнгдон кивнул. «Потому и звонили не вам лично, а в приемную, чтобы эту просьбу передали. Кто бы это мог быть?» Сам Лэнгдон, учитывая историю Эдмонда и Вальдеспина, склонялся к тому, что это епископ. «Кто угодно», — сказала Амбра. «Сейчас во дворце разброд и шатание. Власть переходит к Хулиану, и старые советники из кожи вон лезут, чтобы снискать благосклонность принца. Страна меняется, и, думаю, многие из старой гвардии не хотят потерять влияние». «А кто бы ни были эти люди, — сказал Лэнгдон, — надеюсь, они пока не в курсе, что мы хотим найти пароль и обнародовать открытие Эдмонда». Лэнгдон вдруг понял простой и опасный смысл собственных слов. Ему стало страшно. Эдмонда убили, чтобы похоронить его открытие. На мгновение мелькнула мысль, а может взять и улететь домой, и пусть все идет своим чередом. Это, конечно, безопаснее, — подумал он, — но вряд ли реально. Во-первых, долг перед любимым учеником. Во-вторых, нельзя позволять вот так нагло лишать человечества великих открытий. И потом страшно интересно, что же такое открыл Эдмонд. И, наконец, — подумал Лэнгдон, — Амбра Видаль. Она явно в беде. Когда Амбра смотрела ему в глаза и просила о помощи, Лэнгдон видел, что в душе этой сильной и самостоятельной женщины сгустились тучи страха и отчаяния. «Тут какая-то тайна», — подсказывала ему интуиция. «Ее что-то гнетет, и она нуждается в помощи». Амбра вдруг посмотрела на него, словно угадав его мысли. «Вы замерзли», — сказала она. «Возьмите свой фраг». Он мягко улыбнулся. «Все нормально». «Думаете, не улететь ли из Испании, когда приедем в аэропорт?» Лэнгдон засмеялся. «Вы читаете мои мысли». «Пожалуйста, не улетайте». Она накрыла его руку своей. «Одной мне не справиться. Вы были близким другом Эдмонда. Он часто говорил, как ценит вашу дружбу и как важно для него ваше мнение. Мне страшно, Роберт. Не оставляйте меня». Ее искренность и беззащитность обезоруживали. И очаровывали. «Хорошо», — кивнул он, — «ради Эдмонда, если честно, ради всего человечества. Мы должны найти пароль и сделать открытие всеобщим достоянием». Амбра улыбнулась. «Спасибо, Роберт». Лэнгдон оглянулся. «Думаю, агенты Королевской гвардии уже в курсе, что мы сбежали из музея». «Конечно». «Но, согласитесь, Уинстон был хорош». «Бесподобен», — ответил Лэнгдон, только сейчас начиная понимать, что Эдмонд совершил настоящий квантовый скачок в развитии искусственного интеллекта. И какими бы ни были патентованные новейшие технологии Эдмонда, но он действительно прорвался в прекрасный новый мир взаимодействия человека и компьютера. Сегодня Уинстон доказал преданность своему создателю и оказался бесценным помощником. В считанные минуты он обнаружил подозрительного гостя в списке приглашенных, попытался предотвратить убийство Эдмонда, определил машину, на которой скрылся убийца, и обеспечил побег Лэнгдона и Амбры из музея. «Будем надеяться, Уинстон предупредил пилотов Эдмонда», — сказал Лэнгдон. «Я в этом абсолютно уверена, но вы правы, надо позвонить ему на всякий случай». «Не понял», — удивился Лэнгдон. «Вы можете позвонить Уинстону? Но вне музея... Мы же вне зоны действия». Амбра засмеялась и покачала головой. «Роберт, физически Уинстон находится не в музее Гугенхайма. Компьютер установлен в секретном, хорошо защищенном месте и работает удаленно. Неужели вы думаете, что Эдмонд создал такую систему, как Уинстон, и не предусмотрел возможности связаться с ней из любой точки мира и в любое время? Эдмонд разговаривал с Уинстоном постоянно, дома, в самолете, на прогулке. Они все время были на связи. Достаточно просто набрать телефонный номер». Эдмонд часами болтал с Уинстоном. Тот был ему и секретарем, заказывал столики в ресторанах, давал указания пилотам, вообще делал все, что нужно. Во время подготовки мероприятия я и сама частенько с ним общалась по телефону. Амбра достала из внутреннего кармана фрака Лэнгдона бирюзовый смартфон Эдмонда и включила его. Тогда в музее Лэнгдон выключил телефон, чтобы не сел аккумулятор. «Включите свой телефон», — попросила она, — «и мы оба сможем разговаривать с Уинстоном». «А вы уверены, что нас не отследят по телефонам?» Амбра покачала головой. «Думаю, полиция просто не успела получить разрешение суда на слежку, так что есть смысл рискнуть. Узнаем, как дела у агентов Королевской гвардии и какова ситуация в аэропорту». Лэнгдон с опаской включил свой телефон и ждал, пока он загрузится. Увидев привычную заставку, почувствовал себя голым и беззащитным. Казалось, сейчас каждый спутник в космосе определяет его местоположение. «Надо меньше смотреть шпионских фильмов», — сказал он себе. В это мгновение телефон запищал и завибрировал, уведомляя о полученных за вечер сообщениях. Лэнгдон был поражен. С того момента, как он выключил телефон, ему пришло больше 200 СМС и электронных писем. В электронной почте были письма от друзей и коллег. Сначала шли поздравления, прекрасная лекция, как ты там оказался. Потом вдруг тон изменился, появился страх и тревога. Вот письмо от его редактора Джонаса Фокмана. «Господи, Роберт, как ты?» Лэнгдон впервые видел, чтобы его научный редактор писал все слова заглавными буквами и ставил столько восклицательных и вопросительных знаков. До сих пор Лэнгдону казалось, что он невидим и неуязвим в темноте узкой протоки. И все, что случилось в музее, представлялось дурным сном. Но ведь за ситуацией следит весь мир, дошло до него вдруг. Новость о сенсационном открытии Кирша и его жестоком убийстве. И все время в кадре мое имя и мое лицо. «Уинстон пытается связаться с нами», — сказала Амбра, глядя на экран смартфона Эдмонда. «За последние полчаса на этот телефон звонили 53 раза с одного и того же номера, с интервалом в 30 секунд». Она усмехнулась. «Неутомимая настойчивость, одна из добродетелей Уинстона». В этот момент телефон Эдмонда зазвонил. Лэнгдон улыбнулся Амбре. «Интересно, кто бы это мог быть?» Она протянула ему смартфон. «Ответьте». Лэнгдон взял телефон и включил громкую связь. «Алло». «Профессор Лэнгдон», — провозгласил знакомый голос с британским акцентом. «Рад слышать вас. Никак не могу дозвониться». «Да, мы поняли», — ответил Лэнгдон, мысленно удивляясь совершенно спокойному и невозмутимому тону Уинстона после 53 неотвеченных звонков. «Ситуация постоянно меняется», — сообщил Уинстон. «Есть вероятность, что службы аэропорта могут поднять тревогу при вашем появлении, поэтому прошу вас четко следовать моим указаниям». «Слушаем и повинуемся, Уинстон», — ответил Лэнгдон. «Говори, что делать». «Во-первых, профессор», — сказал Уинстон, — «если вы еще не выбросили свой телефон, сделайте это немедленно». «Правда?» — Лэнгдон инстинктивно сжал в руке собственный смартфон. «Но пока власти получат разрешение суда...» «Это актуально для шоу про образцовых американских копов. А вы имеете дело с Королевской гвардией и дворцом. Они действуют без промедления». Лэнгдон с жалостью посмотрел на свой телефон. «Тяжело с ним расставаться. Тут вся моя жизнь». «А как же телефон Эдмонда?» — встревоженно спросила Амбра. «Его невозможно отследить», — ответил Уинстон. «Защита от хакеров и промышленного шпионажа — пунктик Эдмонда. Он лично написал программу, которая экранирует международный идентификатор мобильного оборудования, международный идентификатор мобильного абонента и постоянно меняет параметры системы безопасности C2, чтобы исключить любое проникновение взломщика со стороны GSM». «Естественно», — подумал Лэнгдон. «Для гения, который создал Уинстона, переиграть местную сотовую компанию — пара пустяков». Он с тоской посмотрел на свой смартфон, который не защитил никакой компьютерный гений. Амбра протянула руку, мягко взяла его у Лэнгдона и, не говоря ни слова, бросила за борт. Телефон с легким всплеском навсегда исчез в темных водах реки Нервьон. Лэнгдон, чувствуя боль утраты, печально проводил его взглядом. «Роберт», — прошептала Амбра, — «помните мудрые слова принцессы Эльзы из диснеевского фильма?» Лэнгдон удивленно посмотрел на нее. «Что вы имеете в виду?» Амбра улыбнулась. «Отпусти и забудь».